Глава 13. Гаспар несся так, что рябило в глазах. Я даже представить себе не мог, что он умеет бегать настолько быстро. Не уступал ему и Трабор Чужаков. А показался тот откуда-то из-за кораблей, которые почти на треть были вытащены на берег. «Вот это да!» — изумленно прошептал кто-то, а другой присвистнул. «Действительно, удивиться было чему. Куда там самые резвые скаковые лошади?» Затем оба Трабора на полном ходу подпрыгнули высоко в воздух, чтобы в высшей точке полета встретиться тем, что должно у них называться грудью, и издав при этом оглушительный звон. Я было подумал, что чужак Гаспара снесет, недаром же он почти в два раза крупнее. Но нет, ничего подобного не произошло. Они рухнули на землю примерно в той же точке, где встретились в воздухе. Дальше случилось еще более диковинное. Сплетя конечности, они начали кататься по песку, вздымая клубы пыли, несмотря на то, что кое-какие участки были все еще покрыты снегом. «Наш Витязь его одолевает», — с затаенной гордостью сказал Бернард Безносый. «Сейчас», — Андерс был категоричен. «Не видишь, что ли? Гаспар все время наверху». Мне и самому так казалось. И все-таки опасения никуда не делись. Вражеский задавит весом. «Это временно», — пожал плечами Стейн Рысий Хвост. «Мой Трабор только разогревается». «Пока он будет греться, Гаспар его на части разберет», — хмыкнул Блез, правда, без особой уверенности. Спустя какое-то время чужак явно начал Гаспара одолевать, поскольку оказываться сверху начал куда чаще противника. «Ну что, Андерс, может быть, так и решим?» — обратился к ублюдку Бернард. «Кто из них своего врага одолеет, затем из нас и окажется победа, чтобы и без лишней крови. Ну и силы не тратить понапрасну, ведь нам предстоит еще всех ваших женщин брюхатить». «Вот уж нет», — отказался тот. «Железяки — это одно, а уж мы между собой решим, как дедами завещано, на мечах и секирах. Кстати, с огромным удовольствием съезжу тебе булавой по башке». «Помечтай. На твоем месте я бы вернулся в город и сказал женщинам, чтобы мылись и прихорашивались». «На месте Андерса, ублюдка, тебе никогда не оказаться, барсучий зад». «Это единственное, что ты умеешь, языком трепать». Я вертел головой, переводя взгляд с одного на другого. «Это же сколько терпения нужно каждому, чтобы до сих пор не сцепиться». Меж тем случилось неожиданное. Траборы, закончив свой безумный танец, уже не спеша бок о бок начали удаляться в сторону недалеких гор. «Это чего они?» — недоуменно спросил Казимир сразу у всех. «Лео?» «Мне-то откуда знать? Поди загляни в их шестеренчатые мозги. Тут и с людьми, у которых они самые обычные, ничего наперед знать нельзя. Взять того же головешку. А уж с этими железяками?» Ясно было одно. То, что мы наблюдали, совсем не битва. Не знаю, что именно, но только не она. Откуда-то прибежал пес Барри, уселся рядом и, глядя на вражеских берсеркеров, зарычал. Вероятно, по той причине, что они продолжали бросать на меня полные угроз взгляды. «Сдается, господа Траборов, мы никогда уже не увидим», задумчиво сказал Дюэскальзер. «Что-то мне подсказывает, они нашли друг друга, и общество устраивает их куда больше человеческого. Кстати, господа Безносый и Рысий Хвост, вам своего зимой греть часто приходится?» Поначалу они Виконта не поняли, затем Стейн ответил: «Ни разу. Наоборот, наш Витязь обожает летом в ледяной воде находиться. Да и зимой частенько прорубишь прорубь, залезет в нее и сидит сутками, только пар от него». «Понятно с комплектацией вашего Витязя», — кивнул Антуан. «Ну так что, господа, время обеденное. Возможно, начнем сражение после трапезы?» «Теперь особого смысла в нем и не вижу», — пожал плечами Андерс. «Расклад переменился». «Это с чего бы еще?» — не согласился с ним Бернард. «Посуди сам. Трабора у вас не осталось? обоих берсеркеров возьмет на себя наша псина, чем развяжет руки Ленарту Фартовому. Ну а дальше вопрос получаса от силы, что скажешь?» «С одной стороны, как будто бы все и логично. Но с другой, нам что, убраться отсюда, не окропив оружие вашей кровью? И потом, шанс есть всегда. Сам знаешь, победа на стороне мужества». «Потому в своей победе полностью и уверен», — кивнул Андерс. «Но если все-таки надумаете биться, вначале не забудьте ров выкопать, куда вас потом сложить. В плен же никто не сдастся». «Еще чего». «Вот и я о том же». Я слушал их разговор, и больше всего мне хотелось уйти. Все представлялось иначе. Кровавая битва, когда перевес то на одной, то на другой стороне, и до самого конца непонятно, кто победит. Кровь во все стороны, грозный рев, крики паники, вопли о снисхождении, жалобные стоны, хрипение, рассеченное до самых позвонков глотки, ну и так далее. Они же стоят, обвиняя друг друга в чем только можно, как будто именно для этого и собрались. «Что-то на этот раз неправильно у нас все получается», — со вздохом сказал Бернард. «Вообще-то к полудню ты должен был лежать у моих ног дохлым». «Или ты у моих». «Траборы возвращаются», — сообщил Антуан. «И верно». Вдали показались сначала Гаспар, а за ним Витязь. «Сдается мне, наш то победил», — торжествующе заявил Рысий Хвост. «Это еще с чего?» — возразил ему Андерс. «Глаза протри. Не видишь, ваш убегает, а наш за ним гонится». «Что-то слишком неспешно он убегает прогулочным шагом». «Ну так очевидно же, что все силы были потрачены в борьбе. Витязь его одолел, но у него уже нет сил, чтобы настигнуть вашу недоделанную железяку и закопать ее в землю». «Сомнительно», — покачал головой Казимир. «Полное впечатление, что Гаспар Витязя в плен взял и теперь ведет за собой». Тогда-то мне и пришла в голову блестящая мысль. «Блес, отойдем в сторонку, поговорить нужно». «Слушаю, Лео», — с готовностью кивнул он, едва мы только от всех отдалились. «Желаешь убить двух зайцев сразу? Вернее, матерых волков?» «Ты Бернарда и Стейна имеешь в виду?» «Нет, я о другом. Сдается мне, есть отличная возможность их примирить. А заодно и достойное имя получишь. Блез Миротворец». «Согласен, с мостом неудачно получилось, но, как говорится, первый блин комом. Молва о твоем добром поступке далеко пойдет. Сколько времени они уже воюют?» «То-то же. А ты раз и примирил». «Ну, Лео, я даже не знаю», — протянул он. «Вообще-то мысль здравая, и имя мне нравится. Но как это сделать?» «Блес, а как ты собираешься горданикой править? Ум напряги?» «Вообще-то я на твой ум рассчитывал». «Рэйчел, местный климат не нравится. А вообще, как скажешь. Леонард Миротворец отлично звучит, согласись». «Стоп, стоп, Лео. Давай-ка я сам попробую. Мне только минутку поразмышлять». Блес задумался, что для него редкость, а со стороны продолжало доноситься: «Как эта победа Гаспара не может быть засчитана? Ведь явно же она за ним». «Из чего бы это? Сейчас наш Витязь вашу колченогую железяку догонит и в землю втопчет, пусть из последних сил». «Ты сюда неделю на своих корытах для стирки белья добирался, чтобы мне всякую чушь нести? Дома ее выслушивать было некому». «Блес», — поторопил я того. «Одни боги только и знают, до чего их ругань может довести. Начнут таскать друг друга за борды, и все, война неизбежна. А врагов, как бы там ни было, больше, чем в половину». «Думаю я, Лео, думаю. Вот только ни одной мысли в голову не приходит». К тому времени Гаспар с Витязем добрались до меня и застыли, как вкопанные. «Блес!» Он продолжал стоять, как истукан, и лицо его еще немного сведет в судороге от умственных усилий. «Вот всем Блес хорош. Надежный, порядочный, смелый. Если даст слово, разобьется в лепешку, но выполнит. Как напарник лучше не придумаешь. Мы с ним, бывало, и против десятка вдвоем выходили. Но думать точно не его». «Может, что-нибудь подскажешь?» — с надеждой спросил он. «Нет». Я был категоричен, особенно потому, что у самого не было ни единой мысли. И все-таки брякнул: «Блез, Айсейнт — страна, где не любят экивоков, так что действуй напрямую. Потом расскажешь, чем все закончилось». «А ты куда?» «Спать. Понадоблюсь, позовете. Пойдем, Гаспар». Так мы и шли. По левую руку пес Барри, сзади, едва не наступая мне на пятки, Гаспар, а следом за ним, как привязанный, Витязь. «Бернард, пёсий сын, а я что тебе говорил?» — донесся до меня ликующий голос Андерса. «Ну так на чьей стороне победа?» «Лео, что там у вас?» — встретила меня Рэйчел. «Я уже вся тут извелась. Надеюсь, им хватит ума не воевать?» «Не уверен. Но сейчас Блез попробует их примирить». «Думаешь, у него получится?» И снова я сказал: «Не уверен. Рэйчел, тебе же не нравится местный климат?» Блез может поинтересоваться у нее самой, и тогда он поймет, что я его обманул. «Климат как климат», — пожала плечами она. «Зимой холодно, зато летом жарко. Хотя, конечно, на юге мне больше нравится». «Но ты же не хотела бы здесь остаться надолго?» — продолжал настаивать я. «Как скажешь, так и будет, ведь ты мой муж». И снова ее ответ меня не устроил. «Рэйчел, а...» Задать следующий вопрос не удалось, поскольку дверь внезапно распахнулась, и в покое вошел Гаспар. Это было единственное, чем Трабор мне не нравился. Никакого такта. Может, припереться и посреди ночи, и даже в более неподходящий момент. К тому же ему совсем нет разницы, заперта ли дверь, или то, что она вообще распахивается наружу. Открывать двери Гаспар не умеет, но попасть внутрь ему нужно обязательно, и зачастую от дверей мало что остается. Даже по самым скромным подсчетам, денег, потраченных на ремонт дверей во всяких тавернах и постоялых дворах во время нашего путешествия на север, хватило бы, если не на дом, то на флигель точно. Здесь она открывалась внутрь, что ее и спасло. «А это кто вместе с ним?» «Витязь. Тоже Трабор, как будто не видишь». «Вижу, что Трабор. Но зачем он сюда пришел?» «Рэйчел, спроси, что полегче. Кстати, ты разве не видела, как наш Гаспар с ним кувыркался?» «Нет. Поначалу на вас интересно было смотреть, но потом я вздремнуть прилегла». «Это было то еще зрелище. Зря ты его пропустила». «Надеюсь, здесь они кувыркаться не станут, иначе все разнесут». Уверенности не было никакой. «Не знаю, но после того, как они покувыркались, Витязь за Гаспаром следом ходить начал». «Лео», — Рэйчел смутилась, — «а может, он вовсе не Витязь, а Витязька? Или как там правильно в женском роде?» Я посмотрел на Траборов новым взглядом. При всем желании нельзя было разглядеть ничего такого, что позволяло бы их различить по половому признаку. «Разве что...» «А может, наш Гаспар вовсе не Гаспар, а какая-нибудь Гаспарида?» «Смотри, чужой раза в полтора крупнее. Это ли не показатель?» «Не уверена. В нашем Гаспаре уж не знаю почему, но мужчина чувствуется. А в этой...» Рэйчел махнула рукой. «Нет, точно она женщина. Что же касается их размеров, вспомни того же Головешку и его даму сердца в Стокгарде. Там куда больше различия было по величине. Кстати, как там он? Эти изверги его не запытали?» «Разве что запоили». Когда я в последний раз видел Теодора, его ноги торчали из стога сена неподалеку от ладьи, в которой наверняка прибыл Бернард Безносый. Слишком она расписная. «Лео, а это...» Рэйчел указала на Витязя. «Теперь всегда с нами будет?» «Не знаю. Если останется, мы применение ей найдем. Корпус у нее куда длиннее, и на ней можно перевозить кучу всякого барахла. А там, глядишь, и до трофеев дело дойдет». «Ой, а это что?» Звон клинков с берега я услышал и сам. Беглого взгляда с моим-то зрением хватило понять, рубятся Блесс и Стейн. Причем на совесть. Искры от мечей даже отсюда были видны. Впрочем, как и отлетавшие от щитов ошметки. «Никуда не уходи, будь все время здесь! Гаспар, за мной!» — уже на бегу приказал я. Так мы к берегу и бежали. Впереди я, за мной Гаспар, следом за ним то ли Витязь, то ли Витязька, а вокруг нас нарезал круги пес Барри. Главное было успеть. То, что рубятся пока двое, совсем не означало, что в любой момент к ним не примкнут остальные. И потому мы спешили, как только могли. Вблизи все выглядело иначе. Нет, лица у Блеза и Стейна были красными и лоснящимися от пота, и бились они всерьез, поменяв уже по паре щитов каждый. Но другие вели себя так, как будто смотрели интересное представление, не забывая подбадривать. «Давай, Блез! Правда на твоей стороне!» «Стейн, еще немного, и ты его одолеешь!» Рубились они знатно, как могут биться два превосходных воина, и будь ситуация несколько иной, я бы и сам присоединился к зрителям, чтобы полюбоваться. Но все по-прежнему было непонятно, и потому я спросил у Виконта: «Антуан, что здесь происходит?» Пока тот по своему обыкновению собирался с мыслями, за него ответил Казимир. «Они за миротворца бьются». «За какого еще миротворца?» «Кто станет обладать этим именем?» «Бьются за миротворца?» Бывает ли ситуация глупее, когда за имя, которое подразумевает собой «творить мир», два человека схватились в нешуточной схватке? Того и гляди, один другому голову размозжит. Или проткнет насквозь мечом. «Да, господин Леонард, именно так все и обстоит». Виконт наконец-то собрался с мыслями. «А поподробнее можно?» «Отчего нет?» — охотно кивнул Дюэскальзар. Блез начал убеждать Андерса и Бернарда, что им давно следовало бы помириться. Мол, от этого страдают не только они, но и множество других людей. «Красиво», — он говорил, — «впервые подобное от него слышал. И про совесть, и про милосердие». «И еще про рыбу», — напомнил ему Казимир. «А рыба тут при чем?» «Где-то там», — Казимир махнул рукой, указывая направление. «Есть у них спорный залив, необычайно богатый рыбой. Но поскольку он спорный, никто ее не ловит, а только следят друг за другом, чтобы не нарушили границы». «Хорошо, понял. Рыба — это всегда важно. Особенно к пиву, а оно здесь рекой. Ну а Стейн-то что, против того, чтобы Андерс с Бернардом помирились?» Оба поединщика, поменяв очередные щиты, взяли себе несколько минут на передышку. «Отнюдь!» — снова вступил в разговор Виконт. «Стейн горячо поддержал Блеза, но при этом заявил, что именно он должен остановить войну. И он ее остановит, а значит, миротворец будет его именем. Оно, мол, подходит ему куда лучше, чем прежнее, и уж во всяком случае больше, чем Блезу. Сначала они на кулаках сошлись, ну а затем дело дошло и до мечей». «То-то я смотрю, у Блеза синяк под глазом, а у Стейна расквашен нос». «Ну что, приступим?» Блез отдохнул первым. «Приступим», тут же откликнулся Стейн. И они действительно приступили, сходу начав рубиться так, что звон от клинков, казалось, слился в единый звук. В стороне от всех особняком стояли Андерс с Бернардом и о чем-то разговаривали. Создавалось впечатление, что они недавние враги, а лучшие друзья. Я подошел к ним и услышал: «Не совсем с тобой согласен, уважаемый Андерс, ублюдок. Капуста любит обильный полив. Вот чего она точно терпеть не может, так это подкисленную почву. И перегнойчика в нее побольше, перегнойчика». «Ну, это само собой, почтенный Бернард Безносый. Рассадой, кстати, капусту садишь?» «Ею самой. Этой весной что-то рано семена посеял. Рассада вымахала уже, а когда еще настоящее тепло придет?» «И не говори, такие же проблемы». Тут Андерс с Бернардом заметили меня и синхронно смутились. Что было понятно. Покрытые шрамами воины, за плечами у каждого немало славных походов, а они об огородничестве. Пришлось блеснуть единственным доступным мне знанием. мелом капусту поливаете? Мелом? Удобрения для нее лучше и не придумать. Стакан мела на ведро воды, и кочаны вымахивают. Бернард с Андерсом переглянулись. Надо попробовать. А ты что, Леонард, тоже из наших? Что мне еще оставалось, как не слукавить? И рад бы, да все не получается. Жизнь такая, что и сам не знаешь, где послезавтра окажешься. Какая уж тут капуста. А сяду, займусь обязательно. Звон прекратился, и, признаться, у меня даже сердце дрогнуло. Вдруг Блез пал, сраженный мечом. Но нет. Они со Стейном взяли очередную передышку и теперь стояли, тяжело дыша и не сводя друг с друга ненавидящих взглядов. «Надолго у них», — сказал Андерс. «Время обеденное. Бернард, может, в гости ко мне заглянешь? Отведаем, чего громовержец послал». «Почему бы и нет? Заодно пиво твое попробую. Добрая молва о нем далеко разошлась». «Ты извини, но всех твоих людей в город не пущу. Мало ли что». «Не нужно лишних слов, сам понимаю. Но без близких я не пойду, иначе неуважение к ним». «Близкие — это святое. И вот еще что. Не подумай, что в ловушку заманиваю». «И в голову бы не пришло, Андерс, ублюдок, зная твое благородство». «Ну тогда пойдем? Леонард, может, и ты с нами?» «Позже подойду». Мне показалось неправильным бросить Блеза. Тем более они со Стейном сошлись в очередной раз. «Андерс, ублюдок, покажешь свою рассаду?» «Конечно. Если возникнет желание, могу поделиться. Есть у меня особый сорт, почти до самой весны свежий хранится. А уж на вкус...» «Естественно, не откажусь». «Лео, может быть, что-то посоветуешь?» С трудом переводя дыхание, спросил у меня Блез, который даже с лица спал. «Никак не могу с ним справиться. Явно же мы с ним равны. Но ты бы только знал, как мне хочется стать миротворцем. Хотя, полагаю, Стейну нисколько не меньше». Зрителей, которые поначалу на схватку Блеза со Стейном глазели с огромным интересом, оставалось не так много. Они попросту разбрелись, найдя себе другое занятие. «Подскажу». «Только не говори, чтобы начать завтра с утра. Мне хочется покончить с этим здесь и сейчас». «Блез», — мягко начал я, ибо собирался сказать совсем другое. То, что вряд ли ему понравится. Зашел издалека. «Главное уже случилось. Вы смогли примирить некогда злейших врагов. Благородное ведь дело, согласись». «Лео», — перебил он, — «ты предлагаешь отдать имя, которое я так жажду, Стейну?» «Нет, мое предложение другого толка». «Ты хочешь, чтобы мы носили его оба? Как Андерс и Казимир?» «Нет, Лео, здесь другой случай. Это как если бы...» Блез надолго задумался. «Это как если бы любить с кем-нибудь одну женщину, вожделеть к ней, а затем договориться обладать ею вдвоем». «И снова ты промахнулся, Блез». «Так что же тогда?» «Отказаться от него обоим. Сам подумай, нужно ли тебе имя, которое ты получишь за убийство человека, с которым и сделал благородное дело? И нужно ли оно Стейну?» «Отказаться нам обоим?» «Именно. Поверь мне, Блез, в мире существует множество достойных имен, и вопрос времени, когда ты встретишься с одним из них». «Тут надо подумать». «Думай, Блез, думай. А я пока поговорю с твоим противником». Глядя на то, как Блез со Стейном пожимают друг другу руки, я размышлял: перед тем, как отправиться на обед, остается еще одно дело — вернуть головешку.